Глава 41. Сев на водительское сиденье, Морган ощутила под пальцами холодный руль. Раз у Стэна на сегодня имеется алиби, он не мог находиться в больнице. Может так, а может и нет. Облако, возникшее перед лицом Ланса от дыхания, походило на грозовую тучу. Он врал про вечер, в который пропал мой отец. У меня нет причин верить всему остальному, что он говорит. Но на сегодня у него есть свидетели, способные подтвердить его алиби, подчеркнула Морган. Это его работники, они скажут все, что он им велит. Отсюда до больницы 15 минут езды, Стэн мог запросто улизнуть с фирмы и сделать свое черное дело. На все про все у него бы ушло меньше часа, а секретарша в это время могла обедать. Но мне все равно кажется, будто мы что-то упускаем, побарабанила пальцами по рулю Морган. Нашими единственными подозреваемыми остаются Брайан и Стэн, но у обоих есть алиби, хотя бы на некоторые недавние убийства. А что, если они действуют вдвоем? — допустил Ланс. — Они же договорились о своем изначальном алиби. — Это возможно, но какова их мотивация? Если Брайан мог убить Мэри, потому что та угрожала все рассказать его жене, то какое отношение к этому имеет Стэн? Брайан мог попросить его помочь ему избавиться от ее тела, — выдвинул еще одно предположение Ланс. — И это возможно, но меня не покидает чувство, будто мы не берем в расчет какую-то ключевую информацию. Версия Ланса не показалась Морган убедительной. Одно дело прикрыть своего приятеля, и совсем другое — помочь ему совершить убийство. «И это не объясняет того, что случилось с отцом», — согласился Ланс. Прикрыв глаза, он потер обеими руками переносицу. «Если только Вик не видел, как Брайан убивал Мэри и не захотел покрывать их», — Ланс опустил руки на колени. «Но даже узнав, что Брайан и Стэн все время лгали, мне все равно не верится в то, что они могли убить отца». «Как поступим?» — спросила Морган. «Устроимся поудобнее», — хрустнул Шейланс. «Мне не приходит в голову ничего, кроме старого испытанного способа. Слежки. На данный момент Стэн — наша лучшая зацепка. Пожалуй, я сяду ему на хвост и прослежу, куда он отправится после работы». Ланс глянул на Морган. «Он может освободиться очень поздно. Давай я отвезу тебя домой». «Нет», — отвернулась Морган. Ланс вроде бы взял под контроль свой неистовый темперамент, но она не могла ему позволить действовать самостоятельно. Протянув руку, Морган взяла свою сумку и положила себе на колени. Расстегнув на ней молнию, она достала папку с делом и передала ее Лансу. «Стэн ездит на черном Мерседесе. Давай его найдем. Вдруг Стэн выйдет из здания через заднюю дверь». Ланс прочитал регистрационный номер машины Стэна. Морган завела мотор, включила печку и медленно проехалась мимо автомобильных рядов. Когда они обнаружили машину Стэна, Морган припарковалась на самом темном месте стоянки, которое только смогла найти. Выключив движок, она выудила из сумки последний уцелевший шоколадный батончик. Сняв с него обертку, Морган помахала батончиком перед носом Ланса. «Будешь половину?» Тот покачал головой. «Не ешь эту гадость». «Поздно. Морган уже его доживала и проглотила. В нем есть арахис. Орехи очень полезны для здоровья». Ланс всегда был готов к импровизированной засаде. В его джипе хранились разные вещи на крайний случай. Парень открыл бардачок и достал оттуда два протеиновых батончика, а из сумки за своим сиденьем он извлек две бутылки воды и протянул одну Морган. Она взяла ее, но не открыла. Неизвестно, сколько им придется ждать. После трех беременностей безопаснее всего было минимизировать прием жидкости во время засады неопределенной продолжительности. Морган вынула из карманов перчатки и подняла воротник пальто. Ланс протянул ей протеиновый батончик, но и его она отложила в сторону. Шоколад поможет ей продержаться энное время, а ночь могла оказаться долгой. Им нужно было правильно распределить свои запасы. Морган уселась поглубже, Ланс сделал то же самое. Время тянулось с медлительностью улитки, напомнив Морган о загадочных расплывающихся часах с картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Стэн вышел из здания только после 11 вечера. «Вот он!» — встрепенулась Морган. Сутулив плечи под натиском встречного ветра, Стэн торопливо пересек парковку и нырнул в салон своего «Мерседеса». Почти тотчас же у машины загорелись передние фары, а еще через несколько секунд Стэн вырулил со стоянки. Морган последовала за ним. Дороги уже опустили, и она сбавила газ, держась от «Мерседеса» на приличном расстоянии. Когда Стэн свернул в свой район, она предусмотрительно проехала мимо, а потом развернулась и проехала назад. Выключив фары перед поворотом, посоветовал ей Ланс. Необходимости в них вообще не было никакой, уличные фонари в этом новом районе горели на полную мощь. Миновав два квартала, Морган прижалась к поребрику, выбрав для парковки самое темное место между фонарями. Они с Лансом проследили, как Стэн припарковался на своей подъездной аллее. В передних окнах его большого дома горел свет. Закрыв дверцу «Мерседеса», Стэн остановился и окинул взглядом улицу. Неужели он почувствовал, что за ним наблюдали? Наконец Стэн зашел в дом. Не прошло и минуты, как окна первого этажа погрузились во мрак. «Может быть, он сразу ляжет спать?» — сказала Морган. «Она бы поступила именно так». «Да, час поздний», — согласился Ланс. «Что будем делать? Продолжим за ним наблюдение? Если бы Стэн намеревался куда-то съездить, он не стал бы заезжать домой». «Если только он нас не заметил. Если он нас вычислил, тогда нам тем более тут больше нечего делать. Стэн никуда не поедет, зная, что мы за ним следим». Ланс заерзал в своем сиденье. «Покружи по соседнему кварталу». Морган проехала мимо дома Стэна и трижды свернула налево. «Давай встанем вон там», — сказал Ланс, — «под тем деревом». Морган припарковалась у тротуара за углом дома Стэна. «Здесь слишком светло, нас тут очень легко заметить. Не только все парковочные места освещались фонарями и подсветками, но и дома стояли очень тесно. Ни одного укромного местечка, чтобы спрятаться». «Это лучшее, что мы можем сделать в таком районе», — сказал Ланс. «С точки зрения безопасности жителей, я только приветствую отсутствие темных закоулков, в которых легко затаиться грабителем. Но для наших целей сегодняшней ночью это чертовски неудобно». Они вылезли из джипа и как можно тише закрыли дверцы. «Возьми меня за руку», — приблизился к Морган Ланс. Она сунула ладошку в его руку. Ланс повел ее на тротуар. «Мы просто пара гуляющих влюбленных». С минуту Морган именно этого и хотелось. Свежий ночной воздух обжигал ей лицо. Но пальто надежно защищало от холода, а тепло, исходившее от тела Ланса, проникало в ее ладони сквозь тонкую кожу перчаток. На руку молодой женщины медленно, словно перышко птицы, приземлилась снежинка. Если бы они не вели слежку, их прогулка была бы очень романтичной. На дороге захрустели шины. «Держись, естественно!» Ланс притянул Морган к себе и приобнял рукой за плечи. Морган покосилась поверх его плеча назад. «Вот те раз!» Черно-белый автомобиль шерифа притормозил у поребрика в нескольких футах от них. Кинг вылез из машины, пересек полоску газона у бордюра, вышел на тротуар и преградил им путь. «Что вы здесь делаете?» «Гуляем», — ответил Ланс. «Не вешайте мне лапшу на уши». Свет уличного фонаря над головой шерифа расцветил его лицо суровыми сердитыми тенями. Между двумя мужчинами проскочили волны враждебности и тестостерона. «Мне позвонил Стэн Адамс. Он пожаловался, что вы достаете и преследуете его». Морган сжала руку Ланса. «Ничего не говори». Шериф упер руки в бока. «Разве я не говорил вам обоим не лезть в это дело?» «Моя мать лежит на больничной койке», — начал заводиться Ланс. «Тихо, молчи!» — повысил на него голос Морган. Шериф указал на Ланса. «Вам следует послушаться своего адвоката». Но Норов Ланса явно возобладал над его разумом. «Я имею право защищать свою семью! Вы не должны самовольничать!» Морган втиснула локоть между двумя мужчинами и попыталась разрядить обстановку. «Мы просто узнали, что Стэн Адамс звонил вчера Дженни Крюгер. Вы ведь об этом знали, не так ли? У вас же был доступ к ее телефонным записям?» Шериф поджал губы, и Морган не поняла, знал ли он это или нет. Ланс подался вперед, как будто собрался что-то сказать, но Морган оттащила его назад. «Дженни отравили опиоидами», — произнесла она. «Сегодня вечером в больнице кто-то попытался сделать это второй раз». «У вас есть доказательства?» — спросил Кинг. «Это произошло совсем недавно», — сказала Морган. «Кто-то впрыснул в ее пакет с физраствором наркотик. Полиция Скарлетт Фоллс только начала расследование». «И вы решили взять дело в свои руки?» — спросил Кинг. Ланс потряс головой. «И потому мы не хотели вам звонить». «Все, хватит! Вы меня достали!» Палец шерифа пронзил воздух и уперся в Ланса. «Единственный способ отделаться от вас — это засадить вас за решетку. Вы оба арестованы». «Вы шутите?» — сделал шаг к нему Ланс. Шериф тоже шагнул вперед. «Мне не до шуток». И он сказал правду. У Кинга отсутствовало чувство юмора. «Делай, что он говорит», — схватила Морган Ланса за бицепс, ощутив под пальцами крепость и напряженность его мускул. «Вы оба отдаете мне свое оружие», — вытянул Кинг свободную руку. Они вытащили свои пистолеты из кобуры и передали их шерифу рукоятью вперед. «Кинг взял оба пистолета. Руки за голову, пальцы сплетите». Ланс еще больше напрягся, но повиновался. «А теперь ты первый, Крюгер», — ткнул указательным пальцем в парня шериф. «Передай мне свою куртку». Ланс снял с себя кожаную куртку и вручил ее шерифу. «Вы не можете нас арестовать?» «Могу, да еще как». «Ты что, позабыл, во что вы вляпались последний раз, следуя своим необдуманным порывам?» Шериф бросил куртку Ланса на капот своей машины. «Ты подставил под пули и себя, и мисс Дэйн!» «А ну, повернись!» Ланс подчинился. Резко опустив его руки вниз, Кинг с привычной ловкостью застегнул на запястьях парня наручники. Затем тщательно обыскал Ланса, опустошив многочисленные карманы его брюк, карго и выложив их содержимое на куртку. Перочинный нож, полный магазин для его глока и несколько пластиковых стяжек. После этого усадил Ланса на заднее сиденье полицейской машины. «Теперь ваша очередь, адвокат», — кивнул шериф Морган. «Давайте начнем с вашего пальто». Морган сняла пальто и подала его Кингу. Ее тело тут же обволок холодный воздух. Поворачиваясь к шерифу спиной, Морган задрожала. «Выверните карманы своих джинсов», — велел Кинг. «Двумя пальцами». Морган вывернула карманы и передала ему ключи от джипа. Остальные ее вещи находились в сумке, которую Морган оставила в нем. Шериф защелкнул на Морган наручники и обыскал ее торопливо и поверхностно, не касаясь интимных частей ее тела. Чего он точно не делал, Морган была в том уверена, когда арестовывал незнакомых ему женщин. С ней он все-таки повел себя по-джентльменски. До нелепого. «В чем вы нас обвиняете?» — спросил Морган. «В праздношатании, притеснении и домогательстве, несанкционированной слежке и препятствовании расследованию», — ответил Кинг. «Думаю, что подыщу вам еще несколько статей, пока будем ехать». Цепко стиснув плечо, Морган Кинг подвел ее к задней дверце своей машины и, положив ей руку на голову, легонько подтолкнул в салон. Усесться на сиденье в наручниках оказалось сложнее, чем предполагала Морган. Но вот дверца автомобиля захлопнулась за ней. Физическая ограниченность в движениях из-за наручников и сетчатая перегородка, отделявшая заднее сиденье от передних, грозили вызвать приступ клаустрофобии. Покосившись назад через плечо, Морган увидела, что шериф роется в карманах их верхней одежды. У Ланса в куртке лежали мобильник, миниатюрная отвертка и небольшой фонарик. Из карманов пальто Морган Кинг извлек ее телефон, пакетик салфеток, губную помаду и пару леденцов. Второй леденец сплошь облип ворсом. Морган плохо его завернула после того, как его полизала Софи, которой не понравилось зеленое яблоко. С презрительной усмешкой шериф вытер свою руку о бедро своих форменных брюк и сложил их личные вещи в пакет. «Мы позвоним Шарпу из управления шерифа», — сказал Морган. «Он нас вытащит». Ланс помотал головой. «Зная шерифа, нетрудно предположить, он продержит нас в камере предварительного заключения всю ночь, только для того, чтобы доказать свою правоту. Я до этого послала Шарпу СМС. Ему известно, куда мы поехали, и он будет нас разыскивать. Он не додумается позвонить шерифу». «Да, пожалуй», — согласилась Морган. «Нам придется провести всю ночь в КПЗ». «Ты знаешь, как там все выглядит», — нахмурился Ланс. «Тебе там не место». В бытность работником прокуратуры Морган довелось допрашивать многих преступников. Камеры предварительного заключения, как и тюремные камеры, были отвратительными, грязными помещениями, с открытыми туалетами и затхлой вонью блевотины. Зрелище не для слабонервных. И оказаться в такой камере приятного было мало. «Я это осознаю. Но мы ничего не можем с этим поделать», — сказала Морган. Их аресту она удивилась меньше Ланса. Слишком часто он бодался с шерифом. Они оба были упрямыми, но на стороне шерифа был закон. Кинг их предупреждал, и Ланс был прав. Шериф был достаточно чванлив и заносчив, чтобы пожелать доказать им свое превосходство. Он собрал их вещи и убрал в багажник. Морган повернулась к Лансу. «Молчи, умоляю тебя. Я серьезно. Не говори ни единого слова ни шерифу, ни никому другому в его управлении». Разнополые заключенные содержались в разных камерах. Морган подозревала, что шериф посадит Ланса в КПЗ, а ее прикует наручниками какой-нибудь лавки. Судя по всему, они его действительно довели. «Сотрудничество сотрудничеством, но у тебя есть право на молчание. А все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Все!» «Знаю». Плечи Ланса поникли. «Прости, что втянул тебя в это. Я должен был послушаться тебя. Ты оказалась права. Надо было позвонить шерифу и рассказать ему о Стэне. А теперь мы потеряем всю ночь. Все будет хорошо», — поежилась Морган. Ланс подвинулся к ней ближе и прижался плечом к ее плечу. «Я не могу защитить мать из тюремной камеры, а теперь, когда шериф нас закроет, у Стэна будут развязаны руки. Он сможет сделать все, что захочет. Сегодняшнюю ночь с твоей мамой проведут Стелла и Броуди», — попыталась успокоить парня Морган. Оборвав их разговор, шериф уселся на водительское сиденье. Едва машина отъехала от поребрика, Морган обернулась на освещенный огнями квартал. Стэн заметил их слежку и, перейдя в нападение, ловко перевел на них стрелки. И теперь у них с Лансом были связаны руки, а за Стэном никто не следил.